Валь, привет. Валь, привет. Ну-ну. Это из 218-й. Ну и что тебе нужно? Тут приходили люди эти, малолетние, 15-16 лет, торт тебе приносили. Слышала, как они тебе кричали? Тортик принесли. Угу. Валь. Не нужны мне ваши торты. Нет, это не наши торты, это какие-то приходили люди, они говорят, мы ее знаем по интернету, мы наоборот их отпиздили и выгнали. Алло. Чего? Мы их отпиздили и выгнали из подъезда. Угу. Они что к тебе повадились ходить? Чем от тебя нужно-то? У них спроси. Ну ты торт-то хотела бы от них? Или мы выбросили торт прямо? Не хотел, никакой торт мне не нужен. Но мы их, это, мы им тумаков надавали. Хорошо сделали. Ах, ты предательница такая. Значит, тебе люди с тортом, а ты говоришь, тумаков хорошо сделали? Да. Че дата, манда? Не нужны мне ваши торты. Старая мандавошка. Квартиру когда подпишешь? Пошел нахуй. Быстро подписала.